Императрица проснулась очень рано, даже раньше обыкновенного. Вообще, всю эту ночь ее сон был как-то тревожен, чего уж давно с нею не случалось, так как она отлично себя чувствовала все это последнее время. Она всегда засыпала после своей изумительной дневной деятельности, чувствуя большую потребность в отдыхе, а потому засыпала быстро, сразу, крепким, здоровым сном. Сон ее всегда был спокоен, и она уж давно не видела никаких снов, или, по крайней мере, просыпаясь, их не помнила. А тут, в эту ночь, на нее нахлынули самые пестрые и фантастические грезы, и среди этих грез то и дело являлось перед нею лицо человека, которого она видела всего раз, лицо графа Феникса. Она проснулась под впечатлением этих сновидений, и даже почудилась уже наяву, что кто-то как будто прошептал над нею: «Феникс!» Поглощенная интересами своей исключительно разнообразной умственной и духовной жизни, воспринимая ежечасно новые впечатления, Екатерина совсем было забыла о чудодейственном иностранце. После свидания с ним она послала запрос испанскому посланнику Нормандесу, но для того, чтобы узнать, числился ли он в королевском войске, надо было получить ответ из Испании, а его пока еще не было. Теперь же, проснувшись, она никак не могла отвязаться от мысли об этом человеке. Его лицо ежеминутно представлялось ей, его имя все повторялось и повторялось в голове ее, мешая отдаться иным, более интересным для нее, серьезным мыслям. Под конец это даже раздражило Екатерину. Снова заснуть она не могла, а потому зажгла свечу и дернула за сонетку. На ее звонок в спальню вошла Марья Савишна Кусихина, неизменная прислужница и самый близкий человек императрицы. Женщина совсем простая и необразованная, обладавшая, однако, природным умом, проницательностью и сметливостью, и притом действительно боготворившая свою матушку-царицу, она пользовалась неограниченным доверием Екатерины, знала все мельчайшие подробности ее интимной жизни, знала ее душу. Они виделись ежедневно утром и вечером, когда Марья Савишна одевала и раздевала императрицу, и в это время между ними всегда происходил обмен мыслей относительно новостей дня. Так как Марья Савишна существовала исключительно для царицы и жила только ее интересами, то в течение дня она очень ловко и обстоятельно узнавала все, что касалось Екатерины, что так или иначе могло занимать ее. Царские приближенные нередко изумлялись всеведению царицы, невозможности скрыть от нее что-либо. Виновницей такого всеведения была Марья Савишна. Так и на этот раз. Одевая Екатерину, Марья Савишна, полная румяная женщина неопределенных лет, с добродушным лицом, толстыми губами и очень проницательными серыми глазами, передавала матушке самые свежие новости и представляла собою живую утреннюю почту. Но императрица слушала ее довольно рассеянно. — А вы бы, матушка, пожурили светлейшего! — вдруг каким-то особым, многозначительным тоном проговорила Марья Савишна. — За что же это? — спросила Екатерина. — Да уж, чудит больно. К причудам его оно точно все привыкли. Но все-таки ж причуда причуде рознь. Помните, матушка, докладывала я вам про итальянку-то, про жену этого лекаря да чудодея заморского? — Ну? — перебила Екатерина, внезапно оживляясь. — Ведь причуд-то его не проходит. От верных людей знаю. Итальянка-то, почитай, каждый день к нему то с мужем, а то и одна ездит. — Да это бы еще ничего. А вот, говорят, он на сих днях при всем честном народе по Невскому с ней в экипаже проехал. — Вздор! — воскликнула Екатерина. — Григорий Александрович такого не сделает. Ведь ты не видела, Савишна, так нечего болтать попусту. Но Марья Савишна ничуть не смутилась. Может, его и впрямь не было. Да уж одно, что могли такое выдумать люди, неладно. Никак не след Григорию Тальсановичу с приезжими итальянками волочиться. И воля ваш, матушка, обжурить его надобно. Екатерина задумалась. — В амурные дела светлейшего я вступаться не желаю, — сказала она. А дурить и всякие слухи своими дурачествами пускать ему не подобает. Это ты правду говоришь, Савишна. К Когда Перекусихина вышла, оставив матушку в одиночестве, к неотвязной мысли о графе Фениксе присоединилась новая неотвязная мысль о красавице-итальянке, так долго, чересчур долго, занимающей Потемкина. Теперь Екатерина вспомнила свои последние встречи с Светлейшим и решила, что он находится в каком-то не совсем обычном состоянии. Неужели итальянка серьезно его очаровала? Но в таком случае его надо избавить от наваждения. Не то он и взаправду наделает всяких глупостей. За такими мыслями застал императрицу ее лейб-медик Роджерсон. «Любезный Роджерсон!» — своим ласковым тоном сказала Екатерина, в то время как медик внимательно прислушивался к ее пульсу, осторожно держа ее руку двумя пальцами и как-то особенно отставив свой мизинец. «Я вот еще вчера говорила вам, что совсем здорова. А вот сегодня чувствую себя нехорошо, голова болит и какое-то беспокойство. — Да, Ваше Величество, пульсация несколько беспокойна, — отвечал Роджерсон. — Но это пустое. Успокоительные капли вам быстро помогут. Он подошел к столу и написал рецепт. Екатерина сразу же заметила, что он медлит уходить. — У вас ко мне есть дело? — Я слушаю, — проговорила она. Глаза Роджерсона блеснули злым огоньком. — Не дело, Ваше Величество, — сказал он, — а я осмелюсь обратить ваше внимание на действия некоторого человека, шарлатана. Вы говорите о графе Фениксе. — Я знаю, что он должен очень интересовать вас, — не без легкой иронии в голосе перебила его Екатерина. — В чем же, однако, вы его обвиняете? — В большом преступлении, — воскликнул Роджерсон. — Судите сами, Ваше Величество. У князя Хилкина заболел головной водянкой единственный сын. Ребенку несколько месяцев. Меня пригласили на консилиум. Мы все решили, что ребенок должен умереть, ибо иначе быть не может. Затем явился этот граф Феникс и уверил князю и княгиню, что он отвечает им за жизнь и полное выздоровление их мальчика, но лечить его у них в доме он не может и требует, чтобы его привезли к нему и оставили на его исключительное попечение. При этом он предупредил, что не допустит даже, чтобы отец и мать, да и вообще кто-либо навещали ребенка до его полного выздоровления. Князь и княгиня долго не соглашались, но вид умиравшего сына довел их до крайнего отчаяния. Они совсем потеряли голову и совершили безумный поступок, отдали его с рук на руки Фениксу. — Отчего же это безумный поступок? — перебила императрица. — Я сделала бы то же самое. Ведь вы все, господа медики, приговорили ребенка к смерти, и он действительно умирал. Вылечить его не было никакой возможности, чувство родителей понятно, утопающий хватается за соломинку. Но соломинка не спасает, а Феникс спас ребенка. Этот поступок с его стороны большая глупость, но где же преступление? — Я еще не кончил, Ваше Величество, — торжественно сказал Роджерсон. Через неделю Феникс известил князя Хилкина, что мальчик поправляется. Через две недели он разрешил князю на несколько секунд увидеть сына. Счастливый отец убедился своими глазами, что ребенок спасен. Через три недели мальчик был возвращен домой в самом цветущем состоянии, и при этом его спаситель отказался от всякого вознаграждения, объявив, что он делает добро ради добра, а не ради денег. Императрица устремила на своего медика взгляд, в котором мелькнула и исчезла насмешка. — Теперь я понимаю, в чем преступление. Вы полагаете, что граф Феникс подменил ребенка? Но ведь это надо доказать, любезный Роджерсон. Лейб-медик вспыхнул. — Доказать подмену такого маленького ребенка довольно трудно, — проговорил он. — Судьей может быть только мать. И княгиня Хилкина всех уверяет, что Феникс подменил ее сына. «Очень жаль, что она не заметила этого сразу», — раздумчиво сказала Екатерина. Взгляд ее упал на стол. На столе она увидела до сих пор незамеченный ею пакет из испанского посольства. Она распечатала его и прочла заявление Нормандеса о том, что на королевской испанской службе никогда не было и нет никакого графа Феникса. «До свидания», — сказала она Роджерсону. — За вашими каплями я пошлю, и, может быть, даже приму их, а о рассказе вашем подумаю. Благодарю, что предупредили. Это было утром, а в 6 часу вечера, вернувшись к себе от Елагина, Калиостро не застал Лоренцо. Его поджидал граф Самонов и не без волнения объявил ему, что вот уже 3 часа, как графиня Феникс отправилась к императрице. За ней была прислана придворная карета с приказанием государыни явиться немедленно и без всяких провожатых. Калиостро, как и Самонов, сразу понял, что событие это не представляет ровно ничего утешительного. С большим нетерпением стали они дожидаться возвращения Лоренцо. Прекрасная Лоренцо по своему характеру не только не испугалась, когда ей объявили, что ее немедленно требует к себе императрица, но даже была очень рада этой поездке. Робости перед людьми она вообще никогда не чувствовала. Приключения ее прежней скитальческой жизни с мужем развили в ней спокойствие и самообладание. Она знала, как надо держать ей себя с русской императрицей. Ей было очень интересно близко увидать и услышать ту удивительную, как она всегда слыхала, женщину. Над вопросом, зачем она так вдруг понадобилась Екатерине, Лоренцо не задумывалась. Она сразу решила, что это все устроил Потемкин, и что кроме хорошего от этого свидания ничего не будет. Джузеппе вернулся из дворца недовольным, она отлично это тогда заметила. Ну так вот, она сделает то, чего не удалось Джузеппе. Она очарует царицу и поможет мужу в достижении его целей, ведь это не в первый раз. Решив все это, она быстро оделась к лицу и поехала. Карета остановилась у маленького подъезда. Лоренцо провели пустынными коридорами и оставили в небольшой прелестной комнате, затянутой бледным розовым штофом и уставленной самыми роскошными, самыми грациозными безделушками. Комната эта была совсем во вкусе молодой женщины, и она весело любовалась ею, когда занавеси, скрывавшие дверь, распахнулись. И на бледно-розовом штофном фоне появилась небольшая, полная женская фигура. Лоренцо взглянула и увидела, что перед нею царица, лицо, которое ей было хорошо знакомо по многим портретам. Тогда она, нисколько не смущаясь, почтительно поклонилась, вложив в этот поклон всю свою врожденную грацию. Екатерина оглянула ее быстрым взглядом и поразилась ее прелестью, ее капризной, затуманивающей красотой. Она ответила на ее поклон величественным движением головы, села на низенький розовый диванчик и, указывая Лоренцо на легкий золоченый стул, стоявший в некотором расстоянии от диванчика, пригласила ее сесть мягким голосом, звук которого очень понравился Лоренцо. Прошло несколько мгновений. Лоренцо смело, но в то же время почтительно глядела на императрицу и ждала. — Вы и ваш муж заставляете так много говорить о себе, — наконец сказала Екатерина, — что я, уже имея в случае видеть его, пожелала видеть и вас. — Я очень счастлива, ваше величество, — прошептала Лоренцо. — Скажите, пожалуйста, я хочу слышать это от вас. Правда ли, что вы занимаетесь вызыванием духов, предсказываете будущее? И к тому же еще делаете золото и жизненный эликсир. Все это было сказано так же мягко, но с очень насмешливой полуулыбкой. Лоренцо смутилась. Она не знала, о чем будет говорить с ней царица, и, отправляясь во дворец, вовсе не подумала об этом. На такие же вопросы что было ответить ей? Она смущенно улыбнулась и остановила на царице ласкающий, нежный, молящий взгляд. Этот ее взгляд, как она давно уже убедилась, производил чудные действия не только на мужчин, но и на женщин. Однако на Екатерину он, очевидно, не произвел своего обычного действия, так как она уже довольно строго повторила: «Я жду ответа». «Уверяю вас, ваше величество, что я совсем не умею предсказывать будущего и не знаю, как мой муж делает золото, а призраков, духов я очень боюсь». И говоря это, Лоренцо даже вздрогнула, и неподдельный испуг изобразился в ее прекрасных глазах. Екатерина сдвинула брови. — Однако же мои сведения идут из очень верного источника, — сказала она. — Мне князь Потемкин говорил, что он сам видел призраки, вызванные вами. При имени Потемкина Лоренцо невольно вспыхнула Это не ускользнуло от внимательного взгляда царицы. — Князь сказал вам это, ваше величество! — воскликнула молодая женщина. — А между тем он знает, что не я вызываю призраки. Я даже, по счастью для меня, никогда их не видала, они являются тогда, когда я сплю. — Как, когда спите? Что такое вы мне рассказываете, моя милая? На меня очень часто находит какой-то особенный внезапный сон, и когда я так засыпаю, то иногда являются призраки, это чистая правда, ваше величество. Я ничего другого не могу сказать вам. В глазах Лоренцо даже блеснули слезы. Совсем не того она ожидала от своего свидания с царицей, и какое у нее теперь суровое лицо. Лоренцо вдруг почувствовала себя будто в западне. Ее допрашивают, и она не знает, как быть, хоть бы ее скорее отпустили. Ждать ей этого пришлось недолго. Екатерина достаточно ее разглядела, поняла всю ее силу и всю слабость, узнала все, что ей надо было знать, в чем она хотела убедиться. Глупа, но хороша, как чертенок, — подумала она. Может вскружить голову кому угодно. И особенно такие глупенькие и очаровательные женщины бывают опасны для людей уже не первой молодости. И, подумав это, она величественно встала с диванчика. Ее движение инстинктивно заставило подняться и Лоренцо. — Я не имею основания вам не верить, — снова без всякой строгости в голосе сказала царица. — У вас, очевидно, какая-то странная болезнь, и ваш муж очень бы хорошо сделал, если бы полечил вас от этих ваших внезапных засыпаний, во время которых являются призраки. Слушайте внимательно, что я скажу вам. Ровно через сутки вы с мужем должны выехать из Петербурга и покинуть пределы России. Такова моя неизменная воля. Вам доставят такую сумму денег, какой будет достаточно не только на ваше путешествие, но даже и на уплату некоторых долгов, и их, наверное, немало у вашего мужа, хоть он и делает золото. Если же завтра к вечеру вы не уедете, то предупреждаю вас, и вы, и ваш муж будете арестованы. Мне говорят о подмененном ребенке и о другом ребенке, который исчез. Очень дурные слухи растут с каждым днем и ходят по городу. До сих пор я еще не обратила на них должного внимания, но вашему мужу, да и вам, как его сообщнице, следует очень остерегаться. Уезжайте же. Я советую вам это. Я вам это приказываю. Екатерина слегка наклонила голову и вышла из розовой комнаты. Лоренцо дрожала, как в лихорадке. Сердце ее усиленно стучало. На глазах стояли слезы. — Сударыня, пожалуйте! — услышала она непонятные ей слова. Ее проводили теми же пустынными коридорами, вывели на тот же маленький подъезд и усадили в карету. Карета тронулась.